«Даже у этого нового короля должно быть сердце», — храбро заявила Кейт, чувствуя, как горит ее щека. «Даже он, наверное, не откажет дочери в праве оплакать отца». «И если бы вдруг Тюдор появился здесь сейчас, я бы сказала ему это прямо в лицо. Я тебя и на милю к нему не подпущу», — поклялся Уильям. «Неужели ты думаешь, что он будет разговаривать с внебрачным отродьем своего врага?» Грубые, безжалостные слова больно жалили Кейт, но она не собиралась показывать это мужу. «Я ухожу, милорд, но возвращаться не собираюсь», — сказала она, — «поскольку вас оскорбляет мой вид в трауре, я буду находиться у себя в комнате. Доброго вечера, господа!» И вышла из гостиной. Когда Кейт вернулась к себе, силы оставили ее, и все ее чувства, скорбь, боль, гнев вылились в душераздирающий плач. На сей раз она справилась с этим сама, выплакавшись в подушку, и никто ее не утешал. Только позднее, в обычный час, появилась Мэтти, которая нашла госпожу спящей без сил и подивилась тому, какая страшная гримаса неизбывной боли застыла на ее молодом прекрасном лице. Катерина. Август 1561 года. Лондонский Тауэр. Громадная, устрашающая твердыня лондонского Тауэра появляется впереди, а в моем чреве шевелится младенец. Вероятно, он чувствует мой ужас. Несчастный, ничего не подозревающий ягненочек, он и не представляет себе, какое беспокойство я ощущаю. Что бедняжка сделал такого, чтобы заслужить заключение? Ничего. Он абсолютно невинен. Я неловко ерзаю на сиденье. Лодка, которая перевезла меня в Сити, гладко скользит по черной воде, но я не могу долго сидеть без движения, мешает живот. Ввиду моего положения меня посадили на подушки, но ни одного доброго слова от своих конвоиров я не услышала. Я оскорбила ее величество, а потому более не заслуживаю нормального, уважительного человеческого отношения. Так обстояли дела с того момента, как лорд Роберт Дадли донес о моем преступлении королеве. После этого я не видела Елизавету, но вполне могу представить себе, какой взрыв последовал после откровений лорда Роберта. Ко мне пришла госпожа Эстли, которая холодно сообщила, что я не должна показываться на глаза королеве и выходить из своей комнаты. И я, дрожа от страха, подчинилась. Не прошло и часа, как в дверь громко постучали, и появился капитан королевской стражи с ордером на мой арест. Он повел меня, дрожащую, к коляске, и с вооруженным сопровождением я доехала до Лондона. Я не люблю вспоминать об этом коротком путешествии, о безмолвной враждебности моих тюремщиков. Колчестер, Челмсфорд, Брентвуд. Ужас охватил меня, и все эти городки смешались воедино, а когда мы доехали до Тилбери, я поняла, куда мы направляемся. Теперь башни и стены громадной крепости уже ближе. Я вижу пушку на пристани, дворцовые ворота в Байвор-Тауэре. Мы направляемся чуть дальше, к Сент-Томасу, под воротами которого прошло столько несчастных обреченных, чтобы никогда не вернуться из-за этих стен. Я не могу войти в Тауэр. Просто не могу. Для меня это место дышит ужасом, и добровольно я никогда сюда не зашла, даже если бы от этого зависела моя жизнь. Здесь, на Плахе, 7,5 лет назад умерла моя дорогая сестра Джейн. Ей было всего 17. Бедняжке отрубили голову, хотя ее преступление было не таким уж страшным. И тут я с ужасом понимаю, что и сама могу оказаться на Плахе. Если б только вернулся Нед и все объяснил, тогда королева, может быть, поняла бы, что мы ничуть не злоумышляли против нее. Но он вот уже 5 месяцев за морем и понятия не имеет, как я страдаю. В глубине души я по-прежнему надеюсь, что он поспешит домой и спасет меня. Да, я плохо думала о нем и даже собиралась связать свою жизнь с Гарри, но теперь я жалею об этом. В моем отчаянном состоянии, по сравнению с которым все беды кажутся пустяшными, я отчетливо понимаю, что это была фантазия, рожденная тревогой и необоснованным подозрением. В этом мраке я помню только любовь, которую дарил меня Нед. Помню только то, что, не посчитавшись с прямым запретом королевы, он все-таки женился на мне. Я всем своим сердцем знаю, что он по-прежнему мой настоящий господин, мой любимый, верный муж. Однако не даю себе воли думать об этом теперь, потому что иначе наверняка умру от тоски и скорби. Перед моим мысленным взором мелькают страшные образы тех, кто погиб здесь той жуткой зимой. Сестры, отца и Гилфорда Дадли. Я вспоминаю рассказы о том, как рыдал Гилфорд на эшафоте, когда его публично казнили на Тауэр-Хилл. Лично мне этот человек никогда не нравился, но, услышав о его страданиях, я прониклась к нему жалостью. 3 головы, преданные топору. Какой страшный конец. И не только мои близкие закончили жизнь на лужайке перед Тауэром. Кто не слышал об Анне Болейн и королеве Екатерине Говард? Примечание. Екатерина Говард, 5-я жена короля Генриха VIII, так же, как и Анна Болейн, была обвинена в измене королю, что считалось государственной изменой, и казнена в Тауэре. Конец примечания. В этом королевстве даже женщин отправляют на Плаху. Неужели я буду следующей?